Вот птица с красной головой, вот тень моя с неясной головой, вот я с такой прекрасной головой, живой, талантливый, не чудо ли?